225. Матерь Агни-йоги. А оно, счастье, может быть уже близко. В него надо верить. Темно и тускло становится на душе, когда вера в будущее умирает. Пустынники ждали годами, когда придет озарение духа. Но если придет все земное, все блага земные придут, но озарения духа не будет, к чему все они, без света, который бывает внутри? Свет нужен. И если на земле без него люди еще кое-как живут, то в мире надземном без него не прожить. Сумеречно там существование, вернее, прозябание темников. Так в заботе о свете проводит устремленный дух все суетные дни жизни своей на земле. 226.